стихи. Будто знает меру, тонким слоем все укрыл весенний снежок. Исса. Ранняя заря, на побегах ячменя весенний иней. Аницура. Луна да цветы, так вот без толку я и шлялся 49 лет. Исса. Личико луны, на вид годиков 12, не больше я бы дал. Исса. Луна в тумане. Меркнут от заклинаний лягушек вода и небо. Бусон. Разгорается потасовка в старой корчме. Луна в тумане. Сики. Марево дрожит. Лепестки цветущей сливы падают на камни. Сики. Шляпой помахал. До свидания, до свидания. Легкая дымка. Исса. На два рукава луговой ручей разделился, окутан дымкой. Сирао. Настала весна. На заре незнакомые горы в рассветной дымке. Басё. Дымка над травой. Притихло ручья журчанье. Близится вечер. Бусон. Вечерняя дымка. Барабаны гремят у костров. Слышится песня. Рёта. Деревенька моя. Как не прячется в дымке весенней, да чего же убога? Исса. Оглянулся в пути. На заставе огни зажигают. Вечерняя дымка. Тайги. Издалека отзвук колокола донесся. Вешняя дымка. Аницура. Сумерки в дымке. Все думы мои о былом, таком далеком. Кито. Горная обитель. Колокола глухой звон замирает в дымке. Бусон. Весенний ветер. За ячменным полем вдали ручья журчанье. Мукудо. Весенний ветер. Вишь, проветривает зад кровельщик на крыше. Исса. Весенний ветер. Лавочка бумажных змеев с утра открыта. Сёха. Красотка злится. Донимает ее в пути весенний ветер. Гёдай. Весенний ветер, распушив свой пышный хвост, гуляет павлин. Сики. Вдали, под луной, манит ароматом и цветом грозди глициний. Бусон. Старый хуторок, непременно у каждого дома дерево хурмы. Басё. Лепестки хурмы принес ветер и развеял над гречишным полем. Бусон. На обочине кто-то, видно, обронил цветы гречихи. Бусон. Дождик весенний. Виднеется меж деревьев тропинка к морю. Сёха. Дождик весенний. Все вокруг от чего-то вдруг так похорошело. Тиёни. Бродячая кошка дремлет на соломе крыши под вешним дождем. Тайги. Дождик весенний. Сывы сыплется капель со сливы лепестки. Сёха. В доме кто-то есть. Дымком тянет изнутри. Дождик весенний. Бусон. Дождик весенний. Мокнет в роще на траве чьё-то письмецо. Исса. Дождик весенний. Спускаются сумерки. Вот и день прошел. Бусон. Ливень весенний. Как же преобразился мир, как стал прекрасен. Тиёни. Ливень весенний. Вливаются в океан мутные воды. Бусон. верхние воды. Кошка падает в поток, не допрыгнула. Хоро. Весенний дождик. Учит киску свою танцевать моя малышка. Иссе. Весенний дождик. Жадно-жадно лакает мышь из реки Сумида. Иссе. Весенний дождик. На ходу беседуют плащ Мино и шляпа. Бусон. Сноска. Мино. Толстая накидка из пучков соломы, служившая в средневековой Японии и плащом, и зимней одеждой. Широкополая соломенная шляпа тоже воспринималась как род зонта. Ночью благостно, днем покойно, безмятежно. Весенние дожди. Чора.